Часть 11. Серое, красное, черное. Проснуться на следующий день было чем-то нереальным. Сначала не поняла, почему сплю на диване под колючим пледом, потом потянулась и поморщилась от внезапной боли в паховых связках. «Да уж», — развлеклась напоследок, — проворчало сонное сознание. Ноги сами понесли на кухню, глотнуть воды и заварить крепкого чая. Но электричество не оказалось. Раскачивая себя, я привидением бродила по темному дому со стаканом воды и думала, как выстроить день. Зависнув в мыслях, как высушить голову после мытья, что надеть, и просто плавая в какой-то серой неопределенности, я чуть не разбила стакан, натолкнувшись на угол тумбы в гостиной. «Чтоб тебя!» — проворчала я, потирая локоть, и поставила стакан на тумбу. Но на ее поверхности лежало что-то, что не дало ровно поставить стакан. Я достала из кармана халата телефон и посветила на угол столешницы. На краю лежала вторая часть оплаты за услуги Клима. Я недоуменно потерла шею и повела плечами. Странно. Он что, забыл? Поморщилась, ища причину этого, но так ничего и не придумав, махнула рукой и продолжила собираться на работу. Собиралась я как впервые в жизни. Голова плохо соображала, может, потому что не позавтракала, или поплакала вечером, или потому что остался неприятный осадок от нескольких тяжелых снов из области артхауса. Надела рубашку не в тон к брюкам, ботильона на босу ногу, но хоть нижнее белье не забыла. А в машине уже на стоянке фабрики собрала сырые волосы в хвост, закуталась палантином и в припрыжку от холодного ветра пробежала в офис. И, конечно, сегодня я опоздала. «Ты где была?» Беспокойно спросила Мишина, заглянув ко мне в кабинет. «Ой, не спрашивай. Ты не накрашенная, что ли?» Прищурилась она, разглядывая меня. «Свет вырубили. Вообще собиралась в потемках». «Оно и видно!» Засмеялась Таня и стала закрывать жалюзи. «Давай, переодевай рубашку». «В смысле?» Опустила глаза я на свою грудь. «Уж не знаю, как тебе ее застегнуть-то удалось. Шиворот на выворот». Продолжила смеяться девчонка. «Да что со мной такое?» Недовольно проворчала на себя, тут же начиная расстегивать пуговицы. «Все должно было быть не так. Я должна быть бодра и счастлива, а чувствую себя разбитым корытом. И почему этот придурок деньги не забрал? Танюш, будь другом крепенького черного». Догадливо улыбнулась та. «Да, спасибо». «Я мигом», — выбежала Татьяна. Я быстро сняла рубашку, вывернула ее и только просунула руки в рукава, как дверь распахнулась, и в кабинет вошел Алексашин. Мы оба округлили глаза друг на друга. Я тут же отвернулась, судорожно застегивая непослушные пуговички, а шеф сразу вышел и, судя по отсутствию шагов, затих у двери. «Ёшкин кот, чего ты сюда таскаешься?» Прошипела сквозь зубы, злясь еще и на петельки, в которые не продевались пуговицы. «Как я их вообще застегнула?» Через минуту в дверь тихо, но уверенно постучали. «Да, входите». Упала в кресло, придвинулась и взяла в руки ежедневник. «Доброе утро, моя. Извините, что первый раз без стука. Не ожидал, что вы тут...» Начал Алексашин. «Это вы извините. У меня казус с электричеством. С утра все с ног на голову». «Видимо, поэтому вы сегодня перегородили мое место на стоянке». С улыбкой заметил тот. Я судорожно начала вспоминать, куда поставила свою желторотую, но почему-то была уверена, что на свое место. Однако в сегодняшнем моем состоянии все могло быть. «Я сейчас переставлю». Растерянно поднялась я. «Да куда уж вы в таком виде?» Прошел к моему столу шеф. «Вижу, у вас и волосы мокрые. Приводите себя в порядок. Жду вас на планерке. Вам хватит полчаса?» «Конечно». Бросая взгляд на часы и понимая, что та должна была начаться уже через 5 минут. «Спасибо. Извините еще раз». Я до сих пор не поднимала глаз на директора, но боковым зрением заметила, как он загадочно изучает меня. «Конфеты понравились?» Слишком дружеским тоном спросил Алексашин. «О, объелась вчера». Активно закивала я, ощущая, как натянуты мышцы спины от его внимательного взгляда. Он помолчал еще с минуту, а потом провел ладонью по краю моего стола и кивнул. «Рад, что угодил. Хотел, чтобы вам понравилось». Учитывая, что шоколад я не ем уже 2-й год, продолжала растягивать вежливую улыбку я, чувствуя, что еще немного, и она перейдет в нервный оскал. Но Алексашин повернулся и пошел к двери. Я даже выдохнула от облегчения. А на пороге тот остановился, оглянулся и с каким-то странным откровением произнес: «Вам идет красный цвет». И вышел. Я недоуменно окинула себя от груди вниз. Рубашка травяного цвета, брюки бежевые. Нахмурилась и поспешила к шкафу с зеркалом. «Я что, опять покраснела?» Возмутилась я, крутя головой в разные стороны и разглядывая лицо. Оно по-прежнему было бледным. Накраситься еще не успела. Вошла Татьяна с чашкой, споткнулась на ровном месте и меня пронзила от внезапной догадки. Он говорил о моем белье. Я буквально продемонстрировала ему свой красный кружевной лифчик. Вот извращенец. прошептала я, растирая щеки от запоздалого стыда. «Чего?» — сморщила лоб Таня. «Я сушить голову в туалет», — буркнула я и быстро вышла из кабинета. «А чай?» Как только планерка закончилась, я торопливо поднялась следом за главным бухгалтером Дарьей Петровной и, сунув той папку с договором крупной поставки какао и какао-масла, шепотом попросила согласовать у шефа, ведь без ее визы его все равно не пропустят. А мне он срочно нужен. Но еще больше хотелось просто исчезнуть, потому что Алексашин слишком внимательно смотрел на меня в конце планерки и почти не задавал вопросов. Обычно это значило, что он попросит задержаться. А мне уж точно не хотелось обсуждать цвет моего белья. Я действительно припарковалась не на своем месте, да еще и по диагонали. Никогда не чувствовала себя так глупо, но, видимо, во мне жила Памела Андерсон, блондинка и стриптизерша. Хотя новых автомобилей на стоянке не было. Наверняка шеф себе еще не купил. «Так чего бухтел?» Возвращаясь в кабинет, ворчала я. Мой рабочий телефон разрывался. Я бросила пальто и ключи на стол и взяла трубку. «Да? Майя, вы так поспешно ушли с планерки? У меня еще есть к вам вопросы», — строго заговорил Алексашин. «Вспомни, черта!» — скосила глаза к носу я. «Даниил Викторович, у меня контракт срывается. Держу руки на пульсе». «Держите. Но вчера я приглашал вас на беседу. Мне хотелось бы, чтобы вы заранее сообщали, что не явитесь». Вроде бы вежливо сказал тот, но в голосе отчетливо слышалось предупреждение. Директор умел держать подчиненных в напряжении. После каждого его замечания или недовольного взгляда хотелось встряхнуть себя колючие мурашки. Недаром прозвище «Монстр» прилепилось к нему. Как после этого относиться к его «выпьем кофе в свободное время» и «вам идет красный»? Он вел себя крайне противоречиво. Не сказать, что человек настроения. Не вспыхивал, как спичка, был строг. Когда ему что-то не нравилось, говорил об этом прямо, но всегда по делу. И все же я пришла к выводу, что игнорировать его даже в мелочах не стоит. Нужно изобретать более тонкие способы избегания. Извинившись за свою безответственность и, конечно же, оправдавшись лопнувшей трубой, приправив жалобной ноткой, я предложила обсудить его вопросы в обеденный перерыв в нашей столовой. Сейчас нужно было сгладить острые углы. Мы ведь только начали работать с ним. Но уже начинало раздражать, что на работе я должна думать, как избежать лишней встречи с шефом, а не о своих прямых обязанностях. «О, благодарю, святой Даниил!» — возвела глаза к потолку я, когда Татьяна сообщила, что шеф уехал на обед с банкиром вместе с главным бухгалтером и юристом. В столовой я обедать не любила, поэтому заказала себе китайскую лапшу. Пряча сдачу в кошелек, я снова вспомнила об оставленных Климом деньгах. Закрыв дверь кабинета, зашла на сайт знакомств и написала в его чат: «Вам не нужны деньги». Уже съев обед, подкрашивая губы, я получила ответ. «Это приглашение?» «Вот еще», — фыркнула я, морщась от воспоминания вчерашнего вечера. «Нет, я хочу, чтобы вы забрали деньги». «Не хотите продолжить?» «Нет». «Есть претензии к качеству?» Тут уж и впрямь стало подташнивать. Эти безличные, циничные фразочки и неподвижное лицо на фото вызывали досаду. «А что в следующий раз? Скрутит жгутом и оттрахает, куда захочет?» Ярко представила я и тут же поморщилась от омерзения. Вздрогнула и быстро написала. «Ваша маркетинговая стратегия подкачала. А коль уж скидок вы не предлагаете, то обходитесь мне слишком дорого. Но я не люблю оставаться в долгу». Через некоторое время он ответил. «Меня нет в городе. О визите за долгом договоримся позже». «Услуги на выезде?» Чуть не съязвила я, но вовремя себя одернула. С чего быть ему судьей? Со своей жизнью разобралась бы. И, скрипя сердцем, написала. «Я удаляюсь с сайта, но вы можете зайти в любой будний день после 20:00». Клим прочитал, но больше не ответил. «Ну и прощай». Бросила я и без сожаления удалила аккаунт. Только на душе стало черным-черно.